Глава 5. Километров через 20 на горизонте выросли горы. Красивые, высокие и длинные. Тянутся по всей линии горизонта. Скорее всего, именно в этих горах река Извилистая берет свое начало. И не только она. Спустя еще километров 50 за очередными холмами увидел реку. Течет она в низине. Широкая, оправдывающая свое название, извивается, словно змея. Справа от нас, в том направлении, где должен находиться поселок, километрах в 7-8 высится огромный холм, по форме напоминающий затылок лысого человека. Лучшей позиции для хорошего рассмотрения окрестностей просто не придумаешь. Взобравшись на вершину холма, залез на крышу Тойоты и начал рассматривать окрестности. Красота! Воздух этого мира с нашим земным не сравнится. Чистейший воздух, не испорченный промышленностью. Видимость прекрасная. Холмы, большие и маленькие, тянутся во все стороны. В километрах в 15 от извилистой реки они плавно переходят в горы, уходящие вправо и влево на неизвестное расстояние. Сама река течет между холмами. От гор, как и предполагал, в неизвестную даль. Зверей при тщательном рассмотрении обнаружено много. И в горах, и возле реки, и просто на холмах, и между ними природа еще не испытала вмешательства человека. Вмешательство такого, какое увидела наша, земная природа. Поселок Заксенхаузен виднеется километрах в 25. При помощи монокуляра можно различить некоторые строения. Находится поселок рядом с рекой в низине. Так себе расположение, если честно, невыгодное с точки зрения обороны. Хорошо вооруженная и опытная группа сможет выполнить захват достаточно быстро и с минимальными потерями. Снайперы, расположившиеся на холмах, будут работать по поселку, не давая защитникам высунуться. И чего я разошелся-то? Вряд ли кому-то вздумается захватывать целый поселок. Остаток пути прошел без происшествий. Ближе к поселку заметил в реке множество рыбацких лодок, а поля нашел засеянными. Встретилось нам и мирно пасущееся стадо обычных земных коров, и овец, численностью не менее 1000 голов. Пастухи себя никак не проявили. Не сомневаюсь, что у них есть рации, и о нашем прибытии доложено. Заксенхаузен разделен на две части. Первая часть — промышленные зоны, коровники, амбары, ангары и множество других мелких строений. Площадь промышленной зоны поселка занимает приличную, гектаров 20, не меньше. Вторая часть — жилая. Заметно, что она гораздо старше. И влияние немцев заметно. Дома почти одинаковые, бревенчатые, с двускатными крышами, покрытыми глиняной черепицей. Самое крупное здание, трехэтажное, находится в центре поселка. То ли местная администрация, то ли отель. Никаких вывесок нет. Когда до поселка осталось метров 200, нам навстречу выехала китайская копия «Хаммера», называющаяся «Донгфенг Армор». Я решил остановиться, чтобы не искушать сидящего за управлением пулемета стрелка. Пулемет на крыше армейского джипа серьезный, не видел таких. Китайский, наверное, вместе с Тарантасом по акции шел. «Мы будем здесь жить?» — спросила Кейли. Наивная девочка мне досталась, однако. Не желая огорчать ее, я кивнул. Если захочет, то может остаться. Китайский «Хаммер» остановился в нескольких метрах впереди. Стрелок за пулеметом, блондин в камуфляже и каплевидных солнцезащитных очках. Из машины вышли двое и жестами подозвали меня. Я тоже вышел из машины и отправился знакомиться. Водитель китайского «Хаммера», сухой, как спичка, немного смугловатый голубоглазый брюнет моего роста и возраста. Пассажир — полноватый дядя лет 50, со сросшимися вместе бровями, просящими глазками и цепким взглядом. Пальцы сосиски скрещены вместе и не знают покоя. «Привет», — по-английски сказал я. «Русский?» — нахмурился полноватый. «Он самый», — кивнул я. «Недавно прибывший», — продолжил допрос толстячок. Я снова кивнул. Надо бы в зеркало глянуть. Подозреваю, что на моем лбу красуется печать «Новоприбывший». «Джервис Уилкинс», — представился крепыш. «Я начальник местной охраны и службы безопасности поселка в одном лице и по совместительству управляющий поселком. Оружие имеется?» «А как же без него?» — улыбнулся я. «На территории поселка запрещается ношение оружия и его применение», — как по бумажке начал говорить Уилкинс. Также запрещаются все виды насилия, воровство, оскорбление граждан и...» «Понял тебя, мужик», — перебил я. «Меры безопасности уважаю. А оружие кому сдавать?» «Оружие сдавать не нужно», — ответил Уилкинс. «Просто оставьте его в машине. Машина будет поставлена на спецстоянку. Перемещение по городу только пешком». «Денег у меня нет, но есть лишний ствол, который хочу продать. Как быть?» — поинтересовался я. «Питер поможет», — ответил Уилкинс и указал на смуглого подчиненного. «Тогда поехали», — согласился я. «Показывайте, где ваша спецстоянка. Устал с дороги, отдохнуть хочу». Молчаливый Питер поехал с нами. Спецстоянкой оказался квадрат 20 на 30 метров, находящийся прямо за трехэтажным зданием и огороженный полутораметровой сеткой рабицей с хлипкими воротцами. На вопрос сохранения имущества Питер показал на камеру, установленную на крыше здания. Так себе безопасность, если честно. Надеюсь, что тут не воруют. Далее пришла очередь сбагривания, добытого в стычке с бандитами хабара. Скупщиком оказался Уилкинс. Трехэтажное здание — местная администрация и одновременно дом Уилкинса. Похоже, что без его ведома в поселке не происходит ни одного движения. АКМ, ПМ и бинокль вытянули на 75 кредитов. Сумма очень небольшая, если учитывать, что сутки пребывания в самом дешевом номере, имеющейся в поселке гостиницы, стоят 25 кредитов. Ничего, прорвемся. Не выходя из трехэтажного здания, я получил от Уилкинса предложение арендовать один из трех имеющихся в здании администрации номеров. Цена на самый дешевый начинается от 50 кредитов. Ходить по поселку и искать что-то подешевле не хочется. Решил согласиться. Взял самый дорогой, уговорив Уилкинса на 75 кредитов вместо обозначенных 100. Грабеж, которому я подвергся на земле, продолжается и тут. Номер, расположенный на третьем этаже, понравился. Основная комната 3 на 4 метра. Обставлена по минимуму. Кровать полуторка, тумбочка, шкаф и зеркало на стене. Вся мебель сделана из дерева. Никаких прессованных опилок. Санузел вмещает в себя унитаз, раковину и душ. То, что надо. Вытащив из сумки полотенце, я протянул его Кейли и спросил: «Мыться пойдешь?» Ирландка схватила кусок махровой ткани и с довольным видом умчалась в душ. Секунд через 15 послышалось журчание воды. Водопровод в поселке имеется. Горячая вода тоже, все не так плохо. Цивилизация. Спустя минут 20 в душ отправился я. Помывшись, переоделся в шорты и футболку. Костюм, успевший пропитаться потом, постирал вручную. Кейли свою одежду тоже постирала и легла спать, завернутая в полотенце. Нужно будет при первой возможности прикупить ей нормальную одежду. Шортики, футболка и комплект бежевого нижнего белья нормальной одеждой называться не могут. Уснул я, когда стемнело. Увидел в небе луну, неотличимую от земной, и уснул. Проснувшись, я минут 10 глядел в дощатый потолок и наслаждался объятиями молодого горячего женского тела. Полотенце, в которое укуталась Кейли, за ночь успело сползти в ноги. Залезла на меня ирландка основательно. Голову положила мне на плечо, грудью легла на мою грудь, а одну из своих изящных и аппетитных ножек просунула между моих тренированных ног. Лежа на спине, вижу немного. Приподнимая одеяло и голову, любуюсь изгибом спины и круглой попочкой. Имею полное право, между прочим, сама на меня залезла. Нежно поглаживая рыжие волосы, я тем самым пытался разбудить Кейли. В какой-то момент рука, обнимающая меня, начала спускаться вниз. Прекратил дышать и даже немного испугался. Неправильно это. Нежная ладонь дошла до живота, а я все не дышал. Не остановившись на животе, постепенно ладонь Кейли достигла органа, который встал немногим раньше меня. Я понял, что продолжаю гладить рыжие волосы, но уже не так нежно. Пальцами начал перебирать. С наслаждением. Лежу, понимая, что все неправильно, но упрямо продолжаю. Против природы не попрешь. Пальцы Кейли обхватили мой... И она проснулась. Большие зеленые глаза уставились на меня. Несколько секунд они смотрели непонимающе, а затем стали еще больше. Оттолкнувшись от меня, Кейли в считанные мгновения завернулась в одеяло и умчалась в соседнее помещение. Хорошо, что выход из номера с входом в санузел не перепутала спросонья. Через пару секунд из душа послышался звук льющейся воды. Я облегченно выдохнул. Если у нас с Кейли будет секс, то он точно не начнется таким образом. Одевшись, я спустился на первый этаж. Административная стойка, или по-другому ресепшн, вчера была пуста по причине позднего времени суток. Теперь за ней сидит полноватая блондинка лет 40 с накрашенными ярко-красной помадой губищами. Улыбнувшись, она ласково сказала «Доброе утро». «Здравствуйте», — кивнул я. «Не подскажете, который час?» Губастая блондинка взглянула куда-то под стойку и ответила. 7:12. Утро». «Это хорошо», — улыбнулся я. Осталось разобраться в количестве часов, минут и секунд. Сутки здесь длиннее земных. Примерно часа на 2-3 длиннее. «Не подскажете насчет завтрака? Его вообще подают, как в нормальных отелях?» «Подают, но за отдельную плату», — взмахнула ресницами дама. «Завтрак в 8. Бывает чуть позже. Все зависит от того, когда проснется глава поселка. А он достаточно», — остановил я. «Завтрак беру, но на одного человека. Смогут его доставить в мой номер? Дополнительную плату внесу позже». Дама кивнула. «Все просто. Завтрак готовят для главы поселка Джервиса Уилкинса, и одновременно с этим подают его тем, кто арендовал номера. Судя по тому, что мы единственные постояльцы, спрос на временное жилье почти отсутствует». «Ну, вот и славно», — улыбнулся я. «И еще кое-что. Если к вам спустится рыженькая девочка, то передайте ей, что Ник отлучился на пару-тройку часов. Договорились?» «Договорились», — улыбнулась дама, и я направился к выходу. Поселок просыпается. Солнце уже в зените и неслабо припекает. Температура близка к 30. Жарковато будет. Покинув территорию местной администрации и микрогостиницы в одном лице, я решил прогуляться и поизучать поселок. Дороги в поселке грунтовые и узкие. За поселком они значительно шире и более укатанные. Транспорт ездит. Где берут топливо? Основной материал строительства в этом мире — дерево. Большая часть домов срубовые. Щитовых или из бруса по минимуму, и они поновее. У новых домов заливной фундамент, а это значит, что производство цемента уже освоено. Тащить его через порталы точно не станут. Выгоды ноль. Старые срубовые дома имеют деревянное основание. На хвойных быках стоят. Щитовых домов меньше всего. Производство прессованных древесных плит еще не освоено, и щиты делаются из досок. Древесина везде хвойная, что заметно по выделяющейся смоле. Крашеных домов мало, и они тоже в основном новенькие. Значит, краску тоже делают. Железных заборов не встретил, но железа в городе хватает. Забор из сетки рабицы, сделанный с задней стороны администрации, тому подтверждение. А также гвозди, саморезы, щеколды и прочая мелочь, столь необходимая в строительстве и быту. Добыча железной руды и ее дальнейшая переработка освоены. Цветные металлы тоже, скорее всего, производятся. Не так плох этот мир, развивается. Интересно, нефть добывают и перерабатывают или пока не осилили? Бензин и солярку можно и в кустарных условиях производить, но имеется риск устроить бабах и распрощаться с жизнью. Впрочем, самогонные аппараты тоже неплохо бабахают, но это никого не останавливает. Технику безопасности просто соблюдать надо. Все окна имеют остекление. Производство стекла освоено. Пластиковых окон не встретил, пластмассу делать пока не научились. Или просто не доехало до этих мест. Я ведь не знаю, где в этом мире основные промышленные города. Возможно, очень далеко. Надо изучить карту, и желательно местную. У одного из домов в палисаднике копается сварливого вида худощавый седой мужик. Увидев меня, неспешно идущего по улице и глядящего по сторонам, он скривился, проворчал что-то невнятное и продолжил рыться в земле. Любитель цветов, сразу понятно. От их количества пестрит в глазах. Где бы мне найти русского человека? Минут через 10 я остановился у небольшого срубового домика. Привлек он меня своим видом. Красивый такой, под старину украшенный. На окнах резные наличники и ставни. У самого конька на фасаде вырезано солнце и его лучи. Карниз с изображениями различных зверей. Куда ни глянь, везде резьба по дереву. Даже на заборе. В общем, не дом это, а изба. «И долго ты любоваться будешь?» — проскрипел дедок, сидящий на резной лавочке у ворот. Почему я не заметил его сразу? Дед стар, как сама жизнь. Лет 90 ему, не меньше. В морщинистой руке дымится коричневая трубка. Роскошная седая борода достает до живота. Одет в светло-серую рубашку и темно-серые брюки. На ногах — галоши. На голове — соломенная шляпа. Лакированная трость приставлена к воротам. Обратился дедок ко мне по-русски, а это значит, что задачу по поиску соотечественника я выполнил. «Здорово, старый!» — улыбнулся я и сел рядом с дедом на лавку. «И тебе здравия, молодой!» — ответил дед и протянул мне трубку. «Дымишь?» «Спасибо, не курю», — сказал я, не переставая улыбаться. «И как там?» — поинтересовался дед. «Да как раньше», — ответил я, зная, в чем вопрос. «Пьют и воруют. Пьют, правда, теперь поменьше, а вот воруют больше». «При Сталине такого не было», — с тоской сказал дед и затянул трубку. Набита она чем-то ароматно пахнущим. Какой-нибудь местный аналог табака. Или земной табак выращивается. Курильщики те еще проныры. Но какие ухищрения только не идут, лишь бы подымить. «Чаем не напоишь меня, старик?» — добродушно поинтересовался я. «А почему нет?» — удивился дед. «Пошли, воды не жалко». Мы вошли в избу. В ее центре, как и полагается, стоит большая русская печь, побеленная. Стол в углу со стоящим на нем самоваром. Самовар, правда, электрический, но это не страшно. Думаю, что имеется и другой. У стен стоят два массивных сундука, обитые железом, и деревянная резная кровать ручной работы. Шкафчики на стенах тоже ручной работы. Имеющаяся за печью дверь ведет в неизвестность. Пол устлан цветными коврами. Только холодильник и микроволновая печь выбиваются из интерьера. И висящая под потолком светодиодная лампочка. Дед включил самовар в розетку, устало сел на деревянный стул и, указав на такой же, сказал: «Давай, садись, молодой, гутарить будем». «И давно ты тут, дед?» — спросил я, продолжая рассматривать интерьер избы. «Сталин жив еще был», — ответил старик. «Почитай, с 52-го, 69 лет уже, если на дворе 21-й год сейчас». Долго пробормотал я. «И что? Тогда сюда уже отправляли, или ты того? Случайно в портал забрел?» «Так я тебе и рассказал секретные сведения», — сердито сказал дед. «Тайн не раскрываю». «Не хочешь, не рассказывай», — согласился я. «Да и не тайна это уже. Может, там, дома и тайна. Но я здесь. Кому это тут будет интересно?» «В этом ты прав», — кивнул дед и снял шляпу. Положив ее настоящий рядом сундук, добавил: «Пожалуй, расскажу тебе. Все-таки свой ты, хоть и чужой немного. Разные мы с тобой, молодой. Из разных эпох, веков и государств». «Есть такой, старый. Из эпох мы разных, согласен. Но вот из государства и века — одного. Я в СССР родился, пусть и в конце его существования. И век тогда, 20-й был. Зовут меня Юрий Николаевич Егоров. Родился я 7 февраля 1920 года. Знаешь, чем известна эта дата?» Я, медленно офигевая, покачал головой. 101 год! И почему считал себя стареющим в свои 34? Молодой я еще. Сопляк для деда этого. «В день, когда я родился, был расстрелян Александр Васильевич Колчак», — рассказал дед Юра. «Знаешь, кем он был?» «Адмирал», — ответил я, вспомнив историю. «Также верховный правитель России. Гражданская война тогда была. Плохое время было». «Ты начал нравиться мне, молодой», — кивая, сказал старик. «История Родины важна, и ее нужно знать. Порадуй деда. Назови дату окончания Первой мировой войны». 11 ноября 1918 года», — не задумываясь, ответил я. Старик Юрий протянул мне морщинистую ладонь. «У меня просто память хорошая», — сказал я и пожал ее. «Ты и сам неплох», — усмехнулся дед и спросил. «Как зовут-то тебя?» «Никита». «Давай, Никита, вставай и иди к холодильнику. Ты гость, но придется немного поработать. Чай пить будем». На стол были выставлены варенье, молоко, мед, сметана, сыр, творог, хлеб, копченая колбаса, консервированное мясо птицы и маринованные грибы, напоминающие опята. Все домашнее. Старик Юрий заварил свежего чаю, и началось чаепитие. «Давай, Никита, рассказывай свою историю. Как жил жизнь, как сюда попал и каковы впечатления. Потом я свою историю расскажу. Она долгая». Я рассказывал быстро, но в подробностях. Юрий слушал и не перебивал. Начался мой рассказ с того, как я осознал себя ребенком в детском доме. Потом рассказывал про взросление, учебу, про службу в армии и войну, на которой довелось побывать, про недолгую жизнь на гражданке после увольнения из армии, про обман и большой долг, про светлое будущее и темное будущее, про путешествие в другой мир и недолгое пребывание в нем. «Хорошая история», — сказал дед, когда я закончил. «Правильно жил ты или нет, не скажу. Ты здесь, и другого не дано. Все вышло так, как ты хотел. Единственное, что скажу, не таким я будущее своей страны представлял. Жаль, что ценности подменили. Теперь слушай мою историю, Никита. Но для начала я кое-что тебе покажу». Старик встал из-за стола и подошел к одному из сундуков. Открыв его, вытащил плоский предмет, завернутый в ткань. Под тканью оказалась небольшая коробка красного цвета. В таких коробках раньше продавали Монпансье, но это будет покрупнее. Положив коробку передо мной, старик сказал: «Открывай и смотри». Я открыл крышку. Внутри обнаружились пистолет ТТ, два удостоверения, перевернутые надписями ко дну коробки, и значок. Именно по значку я все понял. По всей длине значка имеется меч, серп и молот в центре, а также надпись «СМЕРШ». «Выезд», — растерялся я. «Смотри дальше», — потребовал старик. Я осторожно достал удостоверение. На первом сверху посередине имеется звезда с серпом и молотом внутри. Далее идет надпись «НКВД СССР. Отдел контрразведки СМЕРШ». Внутри удостоверение почему-то плохо сохранилось. Фото сильно выцвело, а надписи стали размазанными и почти нечитаемыми. «Не уберег», — с тоской сказал дед Юра. Я взял в руки второе удостоверение. Звезда с серпом и молотом теперь слева у корешка, а в центре написано «Министерство государственной безопасности СССР». Фотографии и записи вполне различимы. В молодости капитан Юрий Егоров имел угловатые черты лица и цепкий взгляд. Суровым был чекист. Удостоверение действительно до конца 1953 года, если верить печати. «Вы, скорее всего, последний из тех, кто служил в этих структурах», — тихо сказал я. «Не думал, что доведется встретить такого, как вы». «А чем я отличаюсь от других людей?» — удивился дед. «Тем, что чекист? Работа такая была, Никита. Работа и заставила сюда попасть». «Рассказывайте», — потребовал я. «Тогда тяжелые времена были», — заговорил дед Юра. «Война пришла, когда мне 21 год был. До 43-го года был оперативником в НКВД и войны не видел, а затем на обучение в Москву был отправлен. Спустя полгода обучения на фронт попал. Война закончилась, а через год СМЕРШ прекратил существовать. И НКВД вместе с ним. МГБ был создан. Может, еще чай, Никит?» Я кивнул. Дед принялся наполнять из самовара кружки и продолжил. «Война кончилась, а ее эхо продолжало греметь. Возмездие нужно было вершить. Много фашистов разбежалось по миру и сумело спрятаться. Я был одним из тех, кто занимался их поиском и последующей ликвидацией. В 49-м стало известно о технологии, которую сумели разработать немецкие ученые и которую заполучили американцы. Тогда этот мир заселяли не так активно, как в последние 30 лет. У евреев эта технология тоже появилась. И у нас. Я был в составе группы из 9 человек, отправленных вершить правосудие в новый мир. Только спустя 40 лет был найден последний фашист. Найден и убит. Из этого пистолета». Дед взял в руку ТТ, посмотрел на него и положил обратно в коробку. Помолчав, добавил: «Обратного пути, увы, нет. Пришлось жить в новом мире. История моя длинная, но короче твоей оказалась. Не люблю много говорить». Мы молча попили чай и также молча вышли на улицу. Старый контрразведчик раскурил трубку и сел на лавку. Я сел рядом. «Хватит о прошлом, Никита. Думаю, что тебе пора идти. Если не собираешься уезжать в скором времени, то забегай. Поговорим за кружечкой чая или за стопочкой чего-нибудь более крепкого. — Обязательно, — воскликнул я и пожал руку старику. Поднявшись, слегка поклонился и попрощался. — Всего вам хорошего, Юрий Николаевич. — Иди давай, — буркнул старик. Вернувшись к зданию администрации, я застал у входа Джервиса Уилкинса в компании нового помощника. Китайский «Хаммер» ждет на дороге. «О, Ник!» — воскликнул Уилкинс и, схватив меня за руку, начал энергично трясти. «Как вам первый день в нашем городке? Успели все изучить? Понравилось? Как номер? Хорошо спалось?» «Все хорошо», — ответил я и высвободил ладонь. «Не надумал что-нибудь продать?» — радостно спросил Уилкинс. «Не надумал», — грубовато ответил я и зашел в здание администрации. Губастая блондинка улыбнулась мне и, слава богу, промолчала. Я дошел до номера, открыл дверь и замер. Кейли. Моя рыжая спутница лежит на полу возле кровати в неестественной для человека позе. Так лежат мертвые люди. Из приоткрытого рта идет белая пена. Подскочив к девушке, начал слушать пульс. Он обнаружился, как и еле заметное дыхание. Глаза стеклянные, невидящие. Кейли умирает. На раздумье мне потребовалось секунды три. Пулей, выскочив из номера, прыжками преодолел лестницу и подлетел к губастой. Моя скорость и внешний вид сильно напугали губастую даму, и она решила свалить. Схватив ее и силой усадив обратно на стул, я быстро спросил. «Вирусы, болезни, укусы или что-либо другое? Есть то, что вызывает паралич?» Блондинка захлопала ресницами. Осознав ошибку, я повторил то же самое на английском языке. «Да, да», — энергично закивала женщина. «Вирусы, болезни, укусы, паралич. Нужен врач». «Где врач?» — крикнул я, опасаясь, что на счету может быть каждая секунда. «Уилкинс!» — ответила блондинка и указала на дверь. Я телом открыл дверь и вылетел на улицу. Уилкинс и его напарник собираются сесть в машину. «Стоять!» — скомандовал я и оказался рядом с Уилкинсом. «Что вызывает паралич тела, пену изо рта и стеклянный взгляд?» «Паралич Кейна», — тут же ответил он, показав на лице умственную деятельность. «Давно вы прибыли? Сколько дней?» «Я трое суток. Кейли не знаю точно, сколько. Минимум на пару суток раньше меня. Есть шансы?» Уилкинс посмотрел на помощника и рявкнул. «Быстро за Брунерманом!» Помощник прыгнул в машину, запустил ее и умчался, подняв пыль. Я потащил Уилкинса в номер. Посмотрев на Кейли, он покачал головой и сказал: «Паралич Кейна. Обычное явление. Половина прибывших в этот мир не выдерживает одной из местных бактерий. Шансы есть, Ник. Брунерман вылечит ее, но это стоит денег». «Сколько?» — тут же спросил я. 1000 кредитов, Ник», — спокойно ответил Уилкинс. «И еще с тобой непонятно. Инкубационный период до 10 дней длится. Плюсом ко всему нужны прививки от других, не менее опасных зараз. Дорого это вам обойдется, Ник?» Я заскрипел зубами. Подняв Кейли, положил на кровать и, по возможности, придал парализованному телу более-менее естественную позу. Укрыл одеялом. Почему никто не предупредил про заразы, а я не подумал об этом? Теперь разгребай проблемы. «Ник, я могу помочь тебе, но для этого нужен залог», — сказал Уилкинс. «В общем, тебе все обойдется в 5000 кредитов. В залог пойдет твоя машина». «К черту залог!» — почти крикнул я, вспомнив про подарок французов. «У меня есть пенициллин. Экстракт из тестикул зверя, похожего на зайца». «Поздно, Ник», — Уилкинс развел руками. «Пенициллин от паралича Кейна не спасет. Предпоследняя стадия уже. Дальше остановка сердца и смерть». Я подошел к Уилкинсу и посмотрел ему в глаза. Моего взгляда он испугался. Я прорычал: «Ты берешь мою машину в залог, но учти, если я узнаю, что это обман, то многим будет плохо. Тебе в первую очередь». «Угрожаешь мне?» — трясущимися губами спросил Уилкинс. Мой тон напугал его. В порыве злости могу голыми руками умертвить толстячка. Долго сопротивляться мне он не способен. «Предупреждаю», — спокойно ответил я. «Я не обманываю тебя, Ник», — прошептал Уилкинс. «Мне это не нужно. Будь уверен, вирусы и бактерии этого мира очень опасны. Лекарства, которые нужны вам, производят слишком далеко от этих мест. Оттого и цена. Ближе к большим городам с тебя бы взяли втрое меньше. Время не на твоей стороне, Ник». Я не ответил Уилкинсу и начал ходить по комнате, нервничая все больше и больше. Минут через 10 к зданию администрации подлетел китайский «Хаммер», подняв столб пыли. Через минуту в номер влетел до ужаса худой пожилой немец в белом халате и круглых очках с очень толстыми линзами. Этакий доктор Айболит. Поставив чемодан на пол, он склонился над Кейли и начал осматривать ее. «Здравствуй, Бруннерман», — сказал Уилкинс. «Хальди Клапп и Джарвис», — рявкнул Бруннерман и начал мне нравиться. «Аль Раус». «Он попросил нас выйти», — тихо сказал Уилкинс и выскользнул из номера. Я вышел следом, прикрыв за собой дверь. Надеюсь, что доктор Бруннерман справится, и Кейли будет жить. За себя не беспокоюсь, потому что ухудшения самочувствия нет. Здоров как бык. «Пойдем поговорим, Ник», — позвал Уилкинс и пошел по коридору. Я молча отправился следом, предполагая, о чем будет разговор. Участь должника не радует. Мы вошли в просторный кабинет, заставленный деревянной мебелью. Рабочий стол с уймой бумаг и ноутбуком. Три стула и тумбочка. Пара шкафов и нелепая картина на стене. В основном белые и желтые тона. Краски по минимуму. Роскоши не пахнет. «Присаживайся, Ник», — сказал Уилкинс и сел за стол у окна. Я сел напротив него и взглядом попросил продолжения. 5000 кредитов — приличная сумма, Ник. Ты это понимаешь?» Я кивнул. «Есть варианты возврата долга?» — спросил Уилкинс. «Машину отдать не могу», — спокойно сказал я. «Есть работа, говори. Только учти, что убирать навоз и вскапывать грядки я точно не стану. Думай, Джервис». «Ты наглый русский», — воскликнул Уилкинс. «Русский», — кивнул я. «И, возможно, наглый. Говори давай. Вижу, что работа имеется». «Убивать умеешь?» — поинтересовался Пухляш. «Показать?» — с вызовом ответил я. Джервис вскинул руки и запричитал. «Покажешь, но не мне. Есть у меня работенка, но она не на 5000 кредитов тянет. Я готов заплатить за нее 10. Буквально пару дней назад планировал нанять группу хороших бойцов, но пока не стану. Сделаешь, рассчитаешься с долгом и еще в плюс уйдешь. Возьмешься?» «Для начала расскажи, что нужно сделать», — попросил я. «Извини, но читать мысли я не способен». Уилкинс нахмурился и начал стучать пальцами левой руки по столу. Приступил к рассказу. «Наша основная деятельность — сельское хозяйство и ловля рыбы. Поселок живет ими. Основная ферма принадлежит мне, и на ней трудится почти половина населения. Рыбный бизнес у населения, но продажа готовой продукции через меня. Также у населения есть скот и поля. Все через меня. Благодаря доходу с фермы и связям я вытягиваю этот поселок. К тому же люди имеют работу, а это немаловажный момент. Как и в любом другом деле, в этой работе есть свои минусы. Я даю коров, а кое-кто доит меня. Понимаешь, Ник?» «Я понял. В этом мире не работает закон, а значит, процветает преступность. Неудивительно, что есть личности, которые занимаются доением мирно живущих поселков, деревень и, возможно, городов. Города, конечно, под сомнением, там народу много, а значит, и бойцов». «Сколько у тебя бойцов, Джервис?» — спросил я. 17 человек, Ник». «Банда, которая доит вас, крупнее?» «Нет», — замотал головой Уилкинс. «Их 11, но я не могу рисковать своими ребятами. Они у меня не слишком опытные. В стычке погибнут многие. К тому же не хочется светиться. Банда не одинока. Если кто-то выживет и сможет уйти, то позже вернется с подкреплением. Ты человек новый и неизвестный. Если убьют, то на меня вряд ли подумают». «Интересный расклад выходит», — пробормотал я. «Умирать вроде не собираюсь. Надо подумать. Нужна инфа, Джервис. Банда далеко отсюда находится? И кто они по национальности?» Я услышал то, чего ожидал услышать меньше всего. Или, точнее, не хотел услышать. «Банда состоит из таких же, как ты, Ник. Обитают они недалеко, даже пешком можно добраться. Главаря банды зовут Пан. Здоровый бугай. Весь синий от наколок». «Не продолжай», — остановил я, вспомнив, что человека с таким прозвищем видел на странице брошюры. «Входит он в список плохих людей, в этом можно не сомневаться». «Возьмусь я за эту работу, Уилкинс. Знаком мне твой пан. Плохой человек». Спустя час Кейли была перевезена в одноэтажное здание, которое является местной больницей. Туда же доставили меня. Доктор Бруннерман убедил, что жизни ирландки ничего не угрожает, и через пару дней Она должна очнуться, а спустя еще сутки будет выписана. Итого, трое суток без Кейли. Трое суток на то, чтобы рассчитаться по долгам с Уилкинсом. Меня Бронерман признал абсолютно здоровым, но все-таки сделал две прививки, которые должны выработать в организме устойчивость к самым опасным вирусам и бактериям этого мира. Спустя еще сутки меня ждет следующая прививка, а затем еще одна при условии, что самочувствие не будет ухудшаться. Думаю, что все обойдется. Иммунитет у меня хороший, не жалуюсь. Освободившись, я вернулся к зданию администрации и направился к машине, которая теперь в залоге. Отыскав брошюры, которые мне вручил старый еще в Кемерово, отправился в номер. Работа, которую взялся выполнять, требует подготовки. Первое, в чем стоит разобраться, это карта данного мира. Поверхностно, конечно. Изучать досконально географию нового мира пока нет времени. Открыв брошюру, я посмотрел на изображение огромного материка, называющегося Центральным. Других известных материков карта не изображает. Они наверняка имеются, но пока не открыты. Все крутится вокруг Центрального материка, его полуостровов, мысов и ближайших крупных островов. По форме Центральный материк похож на земную Евразию, но более плоский и вытянутый. Примерная длина 13,5 тысяч километров с запада на восток. Ширина не более 6 тысяч километров с севера на юг. Стороны света в новом мире оставлены старые, из мира прежнего, и расположены точно так же. Почему не работает мой компас, остается гадать. Или он не работал только в мертвом лесу? Все возможно. Найти место, где нахожусь в данный момент, не смог. Нужно знать ориентиры, они мне неизвестны. Позже разберусь. Теперь к основной задаче можно приступить. Вводная по географии закончена. Открыв брошюру, я посмотрел на суровое бородатое лицо славянской внешности. Черты угловатые, даже чересчур. Будто полено плохо обработанное. Панов Павел Григорьевич. Погоняло пан. Возраст 47 лет. Рост 1,97 м. Вес 133 кг. Первый криминал совершил в 13 лет. Был судим за убийство и изнасилование. Родился в городе Челябинске. Я прекратил читать биографию Панова и закрыл брошюру. Все, что нужно, известно. Здесь, в новом мире, Панов уже 4 года. Давно, как ни крути. Сложновато будет. Решил заглянуть в гости к капитану Егорову и пообщаться. Мнение старого контрразведчика узнать просто обязан. «Ну, знаю я его, и что с того?» — спросил дед Юра и продолжил перебирать гречку. «Зрение подводит меня. Не хочешь помочь?» Я взял кастрюлю с гречневой крупой и начал выбирать из нее мусор. Гречка, кстати, местная. Сильно сорная, правда. 11 на 1 много», — пробормотал дед, раскуривая трубку. «Я не помощник тебе, Никита. Уилкинс жадный, своих ребят точно не выделит. Самому придется. Цену он так себе назначил. За 10 000 кредитов на такое никто не согласится. К тому же шайка пана не единственная в этой округе. Много дерьма в этом мире. Дерьма, которое любит приходить на готовое. А Уилкинс — дурак, и по-другому я его назвать не могу. Даже если ты волшебным образом сумеешь отправить банду пана на тот свет и его самого туда же, то через некоторое время придет другая банда. Раньше я ведь таким же был. Повидал и понял устройство этого мира. Нет смысла. Доили, доят и будут доить. Места тут такие, Никита». «Да это понятно, старик. Меня другое интересует. Ты в этом мире давно. Когда вы сюда попали, вакцины, прививок точно не было. Как справлялись со всем?» «Да как-как», — ответил дед. «Никак, Никита. 9 нас было. 3 из нас сразу загнулись. Хорошие мужики были. Еще один через неделю умер. Один отошел от болезни, но дураком остался. Итого нас 4 нормальных осталось. Петька, что раз в сутки лишился, от укуса змеи через месяц умер. Я условия этого мира нелегко перенес и думал, что тоже загнусь. Обошлось, как видишь. Живой и здоровый. Долго жить велели. Мы, можно сказать, первопроходцами были. Тяжеловато пришлось. Особенно в первое время. Одно зверье местное чего стоит. Эти-то края безобидные. Вот там, куда нас выбросило, ад настоящий. «А союз?» — спросил я. «А что союз?» — нахмурился дед. «Союза не до этого было. Планы заселения нового мира только спустя 20 лет строить начали. В 70-е. Грандиозные планы. Сюда засылали народ, я сотрудничал. Если бы все получилось, был бы тут еще один союз». «Почему не вышло?» «Не вышло и все», — отмахнулся дед. «Ты меня не спрашивай. Настроения нет чего-то. Будет желание, расскажу». Я продолжил перебирать гречку. Каши дед решил сварить основательно. Кастрюля литров на 15, не меньше. «В этом поселке живет много русских», — сказал дед после нескольких минут молчания. «И хорошие, и плохие. Всего нас 12. Хотя нет, 11. Палчи можно списать со счетов. Третий месяц ни слуху, ни духу. Либо где-то осел, либо того. Если рассматривать живущих тут как помощников, то советую тебе познакомиться с Карандашовым Модестом. Лет ему 40 с копейками. Хороший мужик, толковый. Летчик в прошлом. Будешь знакомиться?» Я посмотрел на деда Юру и кивнул. «Тогда заканчивай с гречкой и пойдем». Дом, в котором живет Карандашов Модест, находится на окраине поселка. Его можно назвать огромным, как и участок, площадью минимум соток в 40. Дом стоит на мощном бетонном фундаменте, метров 10 в ширину и 15 в длину. Коробка сложена из бруса. В крыше имеется крупная мансарда. Просторная терраса пристроена к дому. Огорожен участок двухметровым забором, сделанным из обожженного горбыля. Помимо дома на участке имеются гараж, баня и уйма сельскохозяйственных построек. Небольшая ферма получается. Карандашовым Модестом оказался небольшого роста полноватый мужик с густой бородой и большими усами, одетый в белые штаны и белую рубаху. Встретил нас Модест молча и сразу же повел в дом. Во дворе играют четверо ребятишек. Два пацана 10 и 7 лет примерно, и две девчушки, кажется, двойняшки, совсем недавно научившиеся ходить. Когда зашли на террасу, Модест крикнул: «Солнце мое! Накрой на стол! Гости у нас!» Из дома выглянула полноватая женщина, кивком поздоровалась с нами и закрыла дверь. «Присаживайтесь», — сказал Модест, указав на диванчик и стоящий рядом с ним столик. «Я за стулом, и супруге помочь стол накрыть». Сидели мы с дедом 10 минут. Сидели, молчали и наблюдали, как Модест с женой накрывают на стол. А потом началось чаепитие. «Это Никита Ермаков», — представил меня дед. «Несколько дней назад прибыл. Веселая у него история». «Он в курсе происходящего», — нахмурился Модест. Дед Юр покачал головой. «Модест Карандашов», — сказал хозяин дома и протянул мне руку. Не через стол, а поднявшись и сделав шаг в сторону. Я поступил аналогично и пожал крепкую ладонь. Мы сели обратно. «Давай, Никита, рассказывай свою историю, а потом думать будем», — попросил Модест. «Старый разведчик у меня гость редкий. Обычно после его прихода в этом поселке начинаются беды. Будем ждать беды». Я начал свой рассказ. От самого начала, когда на Земле на меня вышла организация «Темное будущее», и заканчивая сегодняшним днем, когда поступило предложение от Уилкинса убрать бандита по кличке Пан и его банду. Закончив рассказывать, решил приступить к чаепитию. Стол ломится от вкусности, и упускать возможность плотно поесть не стоит. «История у тебя веселая, Никитос», — закончив размышлять, заговорил Модест. «Та жизнь земная мне неинтересна. А вот твое перемещение в этот мир уже интересно. Первое — пещера. Везунчик ты, по-другому не скажешь. Редко кто в пещерах выходит. Тех, кто выжил, вообще сложно встретить. Пещера этого мира — опасные места. Там всякие твари водятся. Ну да ладно, жив и хорошо. Теперь о разумном медведе. Отшельников среди них я не встречал. Медведей встречал, и людей они не особо любят. Повезло тебе с медведем. Мог и разделать. Разозлившегося медведя с калаша не возьмешь. Быстрый, сильный и живучий. Ладно, это тоже опускаем. Мертвый лес. Даже понять не могу, почему тебя не сожрали. Выброси свои земные путеводители, их идиоты пишут. В англичан, 3 дня в мертвом лесу тусовавшихся, я вообще не верю. В девчонку твою, имя оставленную, тоже поверить не могу. Она вообще существует?» «Существует», — ответил я. «В больнице сейчас. На поправку идет». «Раритет», — Модест пристально посмотрел на деда Юру. «Ты веришь в такое?» Тот пожал плечами. «Верю. Чего бы не поверить-то?» «Ладно, проехали», — сказал Модест и продолжил. «Далее французы из города Светлый. В них верю. Охотятся они в наших краях частенько. Гай мужик нормальный, пили как-то с ним. Наш язык хорошо знает. Повезло, в общем, что на французов нарвался. А вот с бандой Тощего не повезло. Верно, древний?» «Тощий это был, я так же подумал», — устало согласился дед. «Ну а кто еще, если не он?» — сказал Модест. «Тощий и его 2 напарников давно бандитизмом в наших краях промышляют. 1,5 года уже, не меньше. К городам не суются. Награбленные через барыгу сплавляют. Выживают как могут. Молодец ты, Никита, что одного из них завалил. Жаль, Тощего на тот свет не отправил. Это он по тебе с СВД стрелял, а стрелок из Тощего дерьмовый». «Повезет, еще отправлю», — спокойно сказал я и продолжил уплетать домашнюю ветчину. «Этот мир мне нравится хотя бы тем, что еда здесь полностью натуральная. Не добралась сюда земная химия». «Думаю, что его зверье местное приговорит», — мечтательно сказал Модест. «Без машины в этом мире долго не протянешь. Хорошо, что ты их УАЗик сжег. Теперь продолжаем и переходим к самому главному. А главный у нас кто?» «Правильно, Уилкинс у нас главный. Та еще тварь, если не знаешь, Никита. Антиквариат тебе не все рассказал, так?» «Я вообще ему мало чего говорил», — буркнул дед Юра. «Ему скажи, наворотит дел, а нам потом разгребать». «Сразу нельзя, Модест, сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул Модест и посмотрел на меня. «Ты, Никита, к Уилкинсу на крючок попал. А заодно и к банде Пана на крючок подсел, сам того не ведая. Пан — человек русский, как бы печально это ни звучало. И человек он плохой. На 200 километров во все стороны от нас есть только 2 населенных пункта, и все они подмяты Паном и его бандой. Город Светлый, до которого почти 1500 километров, в наши дела не лезет. Жители поселков тоже устали от расприй, и поэтому все идет своим чередом. Мы платим Уилкинсу, он делится с Паном, и все счастливы. Времена недовольств давно прошли. Какая-никакая стабильность, черт побери. Ты и такие, как ты, для Уилкинса полезны. Отправив тебя убивать Пана, он сообщает ему о тебе. Итог. Ты мертв, а все твое имущество достается им. Выгодно, не находишь? Вакцины, которые тебе и твоей подруге поставили, может, и тянут на 5000 кредитов. Но разве это сумма? Имущество у тебя поболее будет. Одна машина на 50 сотен потянет, а то и больше. Подруга наверняка симпатичная. Симпатичные ничейные тут неплохо продаются. Теперь понимаешь, как на самом деле дела обстоят? Думай, Никита». Я понял. Также понял, что ветчина перестала быть вкусной. Есть вообще перехотелось. Думать надо. «Что-то сердце закололо», — тихо сказал дед Юра и начал пыхтеть и охать. «Свалить решил, Ленина видевший?» — недовольно спросил Модест. «Острота у тебя так себе сегодня», — буркнул дед Юра и, тяжело поднявшись, направился к выходу на улицу. Уже у лестницы сказал: «А Ленина я и вправду видел. Не вживую, вживую не довелось. На портретах только». Старый контрразведчик ушел. «Стареет капитан Егоров», — сказал Модест. «15 лет назад, когда я только пришел в этот мир, точнее, прилетел, капитан Егоров бросился бы убивать всех и вся ради справедливости. 100 лет прожить не каждый способен. Зрение подводит, сил нет, кости хрупкие. Я вообще удивляюсь, как в нем душа все еще держится. Уникальный случай». «Ты прилетел в этот мир?» — удивился я. «Было дело», — кивнул Модест. 2006 год тогда был. Осень. Я летчиком был. Выполнял тренировочный полет на самолете МиГ-29. Лечу себе тихонечко в горах Кавказа, а затем — хлоп! Темнота и тишина. Секунду ничего не происходит. Мертвая такая тишина, вечностью казавшаяся. Думал, все, того. Самолет взорвался, и меня на тот свет отправило. Не понял, как умер. Много мыслей за короткий миг промелькнуло. Но нет. Темнота и тишина прошли. Летел в горах, а теперь лечу над огромной степью. Можешь такое представить? Я покачал головой. «И я не мог», — воскликнул Модест. «Залетел в портал, открывшийся высоко над землей, и переместился в этот мир. Спонтанный переход, мать его! Жил себе, не тужил. Пришлось в новом мире жить, что поделаешь. Топливо дожигал как мог, потому что в степь не сядешь. В итоге пришлось катапультироваться. Пару сотен километров до одного из городов не дотянул. Самолет потерял, сам понимаешь. НЗ-пилота спасло. Выжил. Первое время туго было. Новый мир все-таки. Неизвестность. Обошлось. В том мире у меня, по сути, ничего не было. А в этом живу припеваючи. Жена любимая, двое сыновей бандитов, дочки-красавицы. Плохой случай к хорошему привел. «А вот это все откуда?» — спросил я, показав на дом. «Наследство несуществующее перепало или золотую жилу откопал?» «Уметь надо, Никита!» — ушел от ответа Модест. — Одно скажу. Неплохие дела меня к такой жизни привели. Впрочем, хорошими их тоже не назовешь. — Ладно, проехали, — сказал я. — Если человек не хочет говорить, то не скажет. Лучше к делу основному перейти. Чувствую, что заварушка нехилая намечается. Сменой власти пахнет. — Ты подумал? — спросил Модест. Я кивнул. Подумал и успел сделать выводы. Передел власти замышляешь, верно? Уверен, что осилим? Модест заулыбался. Голова у тебя правильно думает, Никита. Да, передел власти грядет. Смена старого уклада, давно изжившего себя, на новый. Убрать Уилкинса мы можем хоть прямо сейчас, только толку от этого мало. Убрать банду пана тоже реально, но и это результата мало принесет. Нужна поддержка кого-то более сильного, понимаешь? Понимаю, кивнул я. Ты объясни мне все, по полочкам разложи. Я тут недавно. Веришь, даже во времени еще не разобрался. Все в новинку для меня. Вводная нужна. Большая и подробная вводная. Будет информация, будут ответы. Хороший подход, Никита. — улыбнулся Модест. — Пойдем в дом. Такой разговор надо не за чаем делать. — Пойдем, — согласился я, понимая, что предстоит употреблять алкоголь. Интерьер дома Модеста мне понравился. Все сделано из дерева. Резная мебель, стены обшиты лакированной вагонкой, пол сделан из идеально отшлифованных досок. Явно не обошлось без вмешательства капитана Егорова и его увлечения резьбой по дереву. Красиво, в общем. Модест снова начал собирать на стол. Выставил в основном соленья, салаты, мясные изделия и рыбу. Рыбы особенно много. Копченой, соленой, вяленой. В роли алкоголя выступила двухлитровая стеклянная бутыль, наполненная черной, словно гудрон, жидкостью. Жена Модест куда-то ушла. И правильно, не стоит семью в подобные дела впутывать. «Если в ближайшее время нам предстоит воевать, то лучше делать это без участия, Модеста. Семья у мужика, дети малые. Без отца им негоже расти». Мы сели за стол, Модест начал перечислять. «Все свое, самодельное. Мясо и птицу выращиваю, рыбу в извилистой реке ловлю, овощи на огороде растут. Фрукты не стал выставлять, не место им тут». Пить будем настоечку мою по особому рецепту сделанную. Крепковат, правда, 60 градусов, но тут спешка не нужна. Обсудить многое придется, сам понимаешь. Стопки, из которых предстоит пить, сделаны из красивого красно-голубого камня. Рисунок камня похож на земной оникс. Модест открыл бутыль и наполнил стопки до половины. Граммов по 30 в каждой получилось. Ну, давай начнем. — сказал он и поднял стопку. — За знакомство! — За знакомство, — поддержал я. Мы чокнулись стопками и выпили. Настойка не показалась крепкой. Сильно травами отдает, но пьется мягко и даже приятно. Бальзам, не иначе. Алкоголь практически не чувствуется. Дела надо делать, а я бухаю. закусил кусочком копченой рыбки, мягкой как масло, жирная сильно, но вкусная. «Тутоль», — сказал Модест, — «крупная рыбеха, почти во всех реках этого мира присутствует. До сотни кило вырастает». «Настойка хорошая», — похвалил я. «И рыбка тоже ничего. Но давай к делу. Первое — время. Объясни, как ориентироваться». «Все просто», — ответил Модест, наполняя стопки. «Сутки в этом мире длиннее на 1 час 43 минуты, но никто не захотел заморачиваться, и были оставлены прежние хронометры, только измененные немного». Хозяин дома показал на висящие на стене часы. «Обычные часы с тремя стрелками. Обычно идут». «Лишние секунды еще имеются», — продолжил Модест. 7 или 8, не помню точно. В общем, лишнее время было разбросано, и получилось, что секунды этого мира немного длиннее земной. Поначалу непривычно, но со временем привыкаешь. Несколько лет и вовсе об этом забываешь. Будто так и должно быть. Я начал накладывать себе салат из свежих овощей. Из земных в нем только огурцы, помидоры и редиска. Два других овоща неизвестны. Зелень тоже странноватая, ни укроп, ни петрушка. Лук вроде земной. «Что по связи?» — спросил я. «Радио освоено?» — про интернет не спрашиваю. «Радио и проводные телефоны — основной вид связи», — ответил Модест. «Почти во всех населенных пунктах имеются. Интернет осваивается, но только в городах. Были бы спутники, было бы проще, но местные технологии такой роскоши не позволяют. Сотовая связь в городах опять же имеется. Как на Земле, еще не скоро будет. Но, думаю, когда-нибудь будет. Я тебе попозже одну гипотезу интересную расскажу, и ты подумаешь. А сейчас давай выпьем». Выпили. Я закусил салатом. Вкусный, заправлен маслом, напоминающим горчичное. Пришло время очередного вопроса, и он был задан. «Что по географии?» «Путеводитель, который мне дали еще на Земле, говорит, что есть только один известный материк, называющийся Центральным. Ну и острова его, полуострова и мысы. Других материков не обнаружилось?» «Все снова упирается в гипотезу», — ответил Модест. «Пока повторюсь. Не буду ее озвучивать. Отвечаю твердое «да». Известный материк в этом мире один, и зовется он Центральным. Огромный материк, почти как Евразия земная. Мы находимся в его центрально-восточной части. Особо заселены центральная и юго-западные части. Острова почти не заселены». «Много странностей», — пробормотал я и задумался. «Не могут же порталы открываться только на одном материке, если на Земле они открываются везде? Некая искусственность присутствует, не иначе». «Странностей слишком много», — сказал Модест. «Ты даже не представляешь, сколько». «Ладно, разберемся». Я положил в тарелку немного маринованных грибов и потребовал следующего разъяснения. «Давай по местной географии. Ближайшие города, поселки, деревни, реки, горы, леса. Кратко, но понятно». «Кратко и понятно — это разные вещи», — сказал Модест и взял в руки бутылку с настойкой. «Но я попробую. От места, где мы сейчас находимся, до ближайшего океана или конца материка, почти 1000 километров. Направление восточное. Горы, у которых ты вышел в мертвый лес, как раз к океану выходят. Через них не проехать, поэтому придется сделать солидный крюк в 1003 километров. Кто обитает в тех краях, неизвестно. По крайней мере, мне. Такие же выходцы из нашего мира, скорее всего, кто же еще? И местная живность, конечно. Центр материка в другой стране находится, если отправной точкой наш поселок брать, а ориентироваться на горы. Что касается местной географии, то тут попроще. Ближайший город — это Светлый, и до него по дороге получается 480 километров. Следующий город после Светлого будет почти через 700 километров, и зовется он Восточным. Один из первых городов, основанных в этой части материка. Население почти 10 тысяч. Промышленность хорошая, в общем, много всего интересного, хотя и город Светлый тоже неплох. Развиваются города, не то что поселки. Наш поселок, Заксенхаузен, по сути, самый крайний. В 60 километрах от нас в сторону города Светлый на огромном холме находится поселок Рок. Направление западное, если по компасу смотреть. Население почти 1000, основная прибыль от сельского хозяйства и добычи камней, из которого сделаны наши стопки. Холм, на котором живут, раскапывают. Третий поселок зовется Двойным или Двойкой, потому что разделен на две части широкой рекой. Реку называют Тихой. До поселка Двойка от нас километров 90, не больше. Дорога грунтовая туда имеется, направление южное получается. В общем, все, давай выпьем, Никит. После очередной стопки я решил плотно поесть и налег на копченую птицу. Если употребляешь алкоголь, то нужно много есть, чтобы не опьянеть быстро. Впрочем, я опьянеть не собираюсь. Не знаю, что об этом думает Модест, но всю бутылку мы допивать не будем. «Ты вообще понял, что я тебе объяснил?» — спросил Модест. «Частично», — ответил я. «Карты данной местности у тебя случайно не завалялось?» «Завалялось», — кивнул он. «Только я сам ее рисовал, и получилось не ахти как. Сейчас принесу». Спустя несколько минут передо мной на стол лег альбомный лист с нарисованной в простом графическом редакторе и распечатанной на нем картой. Коряво нарисованный, если честно, но мне лучше точно не нарисовать. Отдам Модесту должное. Карта читаема. Решил приступить к чтению с последующим уточнением деталей у хозяина. Поселок Заксенхаузен находится у берега реки Извилистая. Река течет с востока на запад. Берет начало где-то в горах, в которые меня забросил портал. Наверняка протекает через мертвый лес, как без этого, и бежит дальше. Возле поселка Заксенхаузен река Извилистая становится достаточно полноводной, течет дальше, и километров через 30-40 перестает оправдывать свое название и выпрямляется. Далее идет река Тихая. Находится она километров на 70-80 южнее и бежит параллельно реке Извилистая. Достаточно полноводная и широкая. Начало берет все в тех же горах и тоже течет через мертвый лес. Извилистая в сравнении с Тихой — ручей. Модест сказал, что где-то далеко, ближе к городу Светлый, Извилистая впадает в реку Тихая и на том заканчивается. Поселок Двойка построен на реке Тихая в том месте, где та делает крутой поворот. Половина поселка находится на правом берегу, а другая — на левом. Перемещение происходит посредством парома. Технология, однако. Поселок Рок стоит на огромном холме. Если смотреть от поселка Заксенхаузен, то направление получается западное. Поедешь дальше, попадешь в город Светлый. Дороги Модест обозначил черными извилистыми линиями и убедил, что рисовал их по памяти. Если выехать из поселка Заксенхаузен, то через недолгое время проедешь поворот налево, ведущий в поселок Рок. Не доезжая поселка Рог, можно свернуть направо и окажешься на дороге, ведущей в город Светлый. Не сворачивая к поселку Рог, а продолжая ехать прямо, постепенно доедешь до поворота к Чистому озеру. Поворачиваешь налево, проезжаешь немного и оказываешься у озера. Там же находится хата пана, точнее, дворец. То место, которое мне нужно и которое в скором времени предстоит посетить. Не сворачивая к Чистому озеру и продолжая ехать, упрешься в развилку. Налево — в город Светлый, направо — в поселок Двойка, до которого считанные километры. Все просто. Чистое озеро — центральный объект. Расстояние от него до любого из трех поселков почти одинаковое. Удобно так пан устроился. Запомнив немногочисленные объекты карты, я отложил ее в сторону. С местной географией разобрался, и можно считать вопрос решенным. Переходим к следующим. Модест. В этом мире есть нефть, а значит, ее можно перерабатывать. Производство топлива освоено или только в планах? И откуда берете электричество? Не из воздуха же. Модест, прожевавшись, ответил. С топливом проблем особых нет. Заправка в промзоне находится. Дизель поболее бензина спрос имеет. Сам понимаешь, дизельные движки менее прихотливы. Я про старые. Цена на топливо большая, конечно, но не жалуемся. Не грузоперевозками занимаемся. Основной поставщик топлива — город Светлый. Где берет его он, я не знаю, но, скорее всего, с ближайшей нефтебазы. Процентов 99 топлива местного производства. Через порталы горючку раньше везли, и в те времена она была баснословно дорогая. Сам понимаешь, как это сложно было. Там отправили, а тут ищи-свищи. Порталы ведь не стационарны. Сейчас тоже возят, но кому она нужна? Порой забрасывают большие группы и вместе с ними отправляют самые настоящие бензовозы. Ну да ладно, проехали. Снова о топливе. Как таковых скважин для добычи нефти в этом мире нет и не было. Добывают нефть благодаря одному известному тебе представителю местной живности. Углеводородный червь делает норы, которые ведут прямо к нефти. Интересно, да? Я кивнул. Как такое может быть неинтересно? Так вот, продолжил Модест, червячки те жрут не нефть, а то, что в ней находится. Фильтруют, проще говоря. И фильтруют достаточно хорошо. Перегоняя грязную нефть в кустарных условиях, ты получаешь топливо с огромным количеством примесей. Одна сера чего стоит? Движок махом заржавеет. После углеводородного червя нефть становится кристально чистой. Образно, конечно. Перегонять такую нефть в кустарных условиях легко и просто. Солярка получается хорошая. Бензин тоже приемлемый. И гонят эту нефть у вас все, кому только вздумается, верно? — поинтересовался я, готовясь выпить очередную стопку. — Верно, — кивнул Модест и выпил. Я выпил следом. В настоечке начал отчетливо чувствоваться алкоголь. Если рядом с населенным пунктом есть доступ к нефти, то это гарантирует безбедное существование, — сказал Модест, хмурясь от выпитого, но не закусывая. В таких поселках нефть гонят все. Никаких НПЗ-шек не нужно. Спекулянты приезжают на больших машинах с не менее большими цистернами и скупают нефть, а затем продают ее на нефтебазах. Топливо, а не нефть. — поправил я. — Да, топливо, — кивнул Модест. — Оговорился малость. — В общем, с нефтью ты все понял. Что касается масел, вот с этим напряг. Масла, сделанные только из нефти, не очень хорошие. Синтетические лучше. Сам, наверное, знаешь. Масла и вся прочая химия к нам идет из мира прежнего и стоит дорого. Да и не найдешь ее. К нам ничего не доходит. Окраина. По части электричества все проще. В земле проложен мощный кабель. Питает электричеством нас город Светлый, а также питает им поселки Рок и Двойка. Ну и к хате пана подвод имеется, как без этого. Вместе с тем кабелем проложен и телефонный. Прокладка давно сделана, лет 20 до меня. Я не в курсе, где он находится. Главное, всего хватает. Не жалуемся. «А город Светлый электричество где берет?» — уточнил я. «Ветряные генераторы, небольшая электростанция на реке, при нехватке подключают имеющуюся ТЭС, работающую на дизеле», — рассказал Модест. «Все просто, сам понимаешь». «Последний вопрос, но не менее важный», — сказал я. «Слышал про существование единого банка. Полагаю, что ближайший филиал находится в городе Светлый, верно?» Модест кивнул. «Верно, Никита. Единый банк — единственный банк, существующий в этом мире. Он контролирует все и вся. Это власть данного мира. Единый банк скупает золото и другие драгоценности, а вместо этого дает кредиты. Основная масса кредитов существует физически. Купюры и монеты. Электронные деньги только в процессе внедрения. До нас не скоро дойдут еще. По сути, единый банк — это несуществующее государство. Он никого ни в чем не ограничивает, но при этом имеет абсолютную власть. Ведь всем давно известно, что деньги — это власть и идеальное средство управления массами людей. Смело заявляю, что единый банк — самая сильная организация в этом мире. Сильнее просто не придумаешь, и с их силой придется считаться». «Согласен», — пробормотал я и, подумав, спросил. «А здесь, в Заксенхаузене и других поселках, Двойки и Рок, кто представляет интересы банка? Такой человек просто обязан существовать, верно?» «Он существует», — ответил Модест. «И этот человек — пан. Ни одна финансовая операция не проходит без его ведома. По сути, пан — представитель единого банка. Убрать его, сам теперь понимаешь, непросто». «Убрать просто», — не согласился я. «Сложнее будут последствия. Никто так просто не откажется от власти. Придут плохие... Много плохих, и они вернут себе власть». В дверь три раза стукнули. Модест хмыкнул и встал из-за стола. По пути к двери пробормотал: «А вот принесло. Моя на улице вроде». Гостем оказался здоровяк моего возраста и роста. Спортивное телосложение выдает занятие бодибилдингом. Белая футболка обтянула могучий торс. Тренированные ноги не скрыть короткими шортами. «Здорово, Модест», — сказал гость с порога и через хозяина посмотрел на меня. «Твоя сказала, что у тебя гость. Но раньше нее мне про гостя разведка доложила. Вижу, что так оно и есть». «Здорово, Андрюха», — ответил Модест и буквально втянул гостя в дом, а затем потащил к столу. «Раз разведка доложила, значит, нужно так. Знакомиться будете». «Андрей Боков», — представился гость и протянул мне руку. «Никита Ермаков», — поднявшись, представился я и пожал руку. Мы сели за стол. Я успел подметить на указательном пальце Андрея Бокова мозоль. Любит он пострелять и при этом делает это постоянно. Модест достал третью стопку, разлил настойку, и мы выпили. Мне пришлось коротко поведать историю своего прибытия в этот мир. «Веселая история выходит», — улыбнулся Андрей, когда я закончил. «Да, Модест?» «Я уже говорил», — ответил тот. «Не начинай». «И не собирался», — тихо сказал Андрей, о чем-то задумавшись. «Интересно просто». «Что именно?» — хмурясь спросил я. «Да все интересно», — спокойно ответил Андрей. «Модест дело начал, а меня не позвал. Скоро начнем ведь, да, Модест?» «Начнем», — ответил Модест и закрыл глаза. «Ты, как обычно, сопли жуешь, Модест», — с долей огорчения сказал Андрей Боков. «Неправильно это. Если уж говорить, то все и сразу. Как обычно, придется мне. Так что давай, Никит, готовься слушать». Слушать я приготовился. Слушать не говорить. Ума много не надо. Хотя порой его некоторым не хватает, и слушать они не умеют. Говорят, говорят, а толку нет. Пустая болтовня. Модест Карандашов и Андрей Боков к людям, попусту болтающим, не относятся, и это хорошо. Про старого контрразведчика капитана Егорова вообще грех упоминать. Скрытный. Говорит только то, что считает нужным. С Андреем Боковым он в хороших отношениях, и обо мне уже доложено. Разведка. «Первое, что я хочу заявить», — заговорил Андрей, пристально глядя в глаза Модеста. «Ты, Карандаш, во всей этой клоаке не участвуешь». Модест открыл рот, но Андрюха жестом и взглядом заставил его замолчать и грозно добавил. «Бубнить не стоит, потому что я все решил. Причин несколько. Самое главное, нас всех могут убить, поэтому ты не при делах. По крайней мере, не при тех, в которых придется стрелять. Семью твою кормить кто будет? Четверо детишек без отца оставлять не будем. Остальные причины озвучивать не вижу смысла, потому что они блекнут в сравнении с первой. Согласен, Модест?» Модест подпер голову рукой и задумался. «Поддерживаю Андрея», — сказал я. «Модест, тебе и вправду лучше в тени остаться. Мы — другое дело». «Ладно, уговорили», — нехотя согласился Модест. «Но учтите, по бороде себя пустить не дам». «Никто не собирается пускать тебя по бороде», — почти прорычал Андрюха. «Если все выгорит, то Заксенхаузен твой. Мне подобная власть не нужна. Другие приоритеты. Никите, думаю, она тоже не особо нужна, верно?» Я кивнул. «Власть над этим поселком мне без надобности, а вот деньги нужны. И уютный домик. Если удастся его заполучить, то буду рад. Озвучивать своих мыслей я не стал, от греха подальше. Сглазить боюсь. Суеверие, черт бы их побрал. А теперь я буду разносить ваш план в пух и прах», — громко заявил Андрюха и жестом показал Модесту наполнить стопки. Откашлившись, продолжил говорить спокойным тоном. «Править Никита, убивать пана не план, а сущее дерьмо. Кто-нибудь умеет читать мысли Уилкинса?» «Никто не умеет. Поэтому первое, что мы сделаем, даем Никите денег, и он выкупает свое имущество у Уилкинса. Все просто. Скажет ему, что бухал с земляками, и те дали взаймы. Какие мы добрые, тут знают все. Подозрений не будет». «То есть ты не хочешь убивать пана?» — нахмурился Модест. Я поднял стопку, мы чокнулись, выпили и закусили. Прожевавшись, Андрей ответил. «Хочу, но не так скоро. Планы поменялись. Команду надо собирать». «Команду?» — заинтересовался я, потому что команда — это хорошо. «Большим количеством шансов будет больше». «И кого ты хочешь позвать?» — с вызовом спросил Модест. «Человек 6-7 соберу как минимум, а может и больше», — ответил Андрюха. «Из Оксенхаузена двое, я и Никита. Из Рога троих подтяну. Булата Мусина, Сашку Бодрова и Дениса Нугуманова. Из двойки четверых попробую привлечь. Раису Серкову, Ольгу Баркову, Илюху Осипова и Пашку Кузнецова. В планах из Светлого Максима, Ефименко и Алену Ревенко позвать. Но там уже сложнее. Подозрение наша движуха может вызвать, сам понимаешь». «Подозрение, мягко сказал», — воскликнул Модест. «Ты понимаешь, что если начать стягивать такое количество русских в одно место, то нас просто спалят?» «По-твоему, я дурак?» — нахмурился Андрюха и сам ответил. «Все понимаю, но выхода другого нет. И не к нам я их буду стягивать, а по трем поселкам рассредоточимся. Придет время собраться в одну группу — не проблема. Пару часов, и мы маленькая армия». «Ну ладно, соглашусь», — сбавил тон Модест. «Теперь...» «Второе. Зачем тебе они? Навыки некоторых не то что не нужны, а чертовски опасны». «Загнул ты, Модест», — отмахнувшись негромко засмеялся Андрюха. «Сейчас расскажу обо всех подробно. Не для тебя, Карандаш, для Никиты, потому что он человек новый». Я приготовился слушать. Андрюха, съев кусочек ветчины, приступил к рассказу. «Первый у нас. Булат Мусин. 30 лет. В этом мире недавно, скоро год будет. Новичок, в общем. Раньше жил в Башкирии, в городе Уфе. К нам попал по собственному желанию и по причине невозможности пребывания в мире прежнем. По специальности — сапер. Нужно что-то разминировать — зовем Булата. Нужно что-то уничтожить — тоже его зовем. Из дополнительных навыков — умение хорошо стрелять и метать ножи. Далее Сашка Бодров. 28 лет. В этом мире 2,5 года и новичком не назовешь. Спонтанный переселенец. В прошлом — контрактник. Отлично ладит с пулеметом, а также неплохо с любым другим оружием. Универсален, в общем. Денис Нугуманов, третий кандидат. Возраст под 40, в этом мире лет 10, ветеран, так сказать. По собственному желанию пришел, как и ты, Никита. В прошлом Денис офицер. Нужна хорошая связь? Денис все решит. Стрелять умеет и делает это хорошо. Раиса Серкова, четвертая, возраст 36 лет. Профессия снайпер. Профессиональный снайпер. В этот мир попало 5 лет назад по собственному желанию. Если надо кого-то убить на расстоянии, то обращаемся к ней. Умеет быть незаметной. Незаменимый человек в предстоящем мероприятии, как и следующий кандидат. Пятая у нас — Оля Баркова. Возраст за 40. Профессия — врач. Военный врач. С легкостью вытащит пули из наших задниц и зашьет их, при этом подбадривая веселыми и не очень веселыми шутками. В этом мире 4 года и тоже по собственному желанию. Стрелять умеет, но не слишком профессионально, и этот навык нам не сильно понадобится. Вот пули из задниц вытаскивать — другое дело. Как уже сказал, незаменимый человек. Шестым идет Илюха Осипов, 29 лет. Из мира прежнего попал к нам случайно чуть больше года назад. Спонтанный переход случился, и он тут. В армии служил и отлично ладит с техникой, как с военной, так и с гражданской. Человек, умеющий чинить все и вся. Нужен и в некоторых ситуациях незаменим. Сломается калькулятор — починит. Сломается дизельный мотор — переберет, если найдем запчасти. С оружием ладит. Мир тут такой, каждому учиться стрелять приходится. Седьмым будет Пашка Кузнецов. Самый молодой из всех нас. 25 лет. В мире этом 2-й год находится и успел приспособиться к нему. Спонтанный переход. Прозвище «Сепаратист». Это из прошлой жизни. Стрелять научился еще на земле и достаточно неплохо это делает. Условия существования стрелять научили. Универсален, спокойный, что немаловажно. 8-й Максим Ефименко. Возраст 36 лет. В гостях нового мира 5 лет. Пришел по собственному желанию. В прошлом жил в Беларуси, умеет хорошо стрелять и отлично драться. Профессиональный рукопашник. Преподает в городе Светлом рукопашный бой. Раньше служил в разведке. Офицер. Нам он нужен. Закончу список Алены и Ревенко. Если она согласится, то будет славно. Нет, значит нет. Стрелять в людей мы ее точно не заставим, а вот помочь спланировать операцию и координировать ее — да. В прошлом она финансист с большим стажем, а также хороший аналитик. В этом мире Алена почти 4 года. Пришла к нам почти по собственному желанию. Возраст ближе к 40. Мы не слишком хорошо знакомы, а вот жена Модеста с ней в хороших отношениях. Подруги они. В общем, на этом все, Никита. «Славная компания собирается», — запомнив рассказанное, — сказал я. «Таким составом мы должны справиться. Главное — не конфликтовать. Теперь вопрос, как к этому отнесутся местные?» «Нормально отнесутся», — ответил Андрей. «Население всех трех поселков разномастное. Много европейцев, можно сказать, большинство. В прошлом большая часть населения вела активный образ жизни и много стреляла. Устав решили осесть и остепениться. Ствол имеется в каждом доме и, возможно, не один. Главная задача — не угрожать населению. Зацепим кого и печальных последствий хапнем. Русских в поселках мало, но власть у нас. Точнее, у наших плохих земляков. Если русские затеют между собой стычку, то это никого не удивит. Смена власти — явление распространенное. Главное, чтобы новая власть была лучше старой. Это можно гарантировать. Многим жителям смена власти даже на руку. И развлечения, и... Короче, европейцы любят, когда русские цепляются между собой. Пусть веселятся». «Славно говоришь, Андрюх», — с долей скептицизма сказал Модест и спросил. «О едином банке подумал?» «Подумал и продумал», — ответил Андрюха. «Город светлый от нас далеко. Власть имеющие находится там. Узнав, что в поселках перевороты, они не станут отправлять пану подмогу по простой причине. Он к тому времени будет мертв. Единый банк отправит переговорщиков. Для них важна прибыль. Условия переговорщиков придется принять, потому что кусаться с единым банком мы не готовы. Изменять условия будем позже, когда все устаканится». «Твои слова, да...» — пробормотал Модест. «Благодаря Андрюхе и Модесту я понял, как обстоят дела в поселках. Шансы все провернуть у нас есть, и они довольно высоки. На везение надеяться — грех. Нужно все тщательно спланировать и несколько раз обдумать». «И последнее от разведки», — сказал Андрюха. «На данный момент в банде пана 11 человек. Это те, кто в хоромах живут на Чистом озере. Еще около 40 приближенных разбросано по трем поселкам. Наемников приличная орава набирается. Причем все наемники русскоязычные. Ну и в Светлом, конечно. Но там уж другая шайка. Те ребята — Миша и Якута шестерки. Когда-нибудь мы и до него доберемся. А теперь, мужики, думаю, пора заканчивать. Деньги я взял. 3 штуки кредитов. С тебя, Модест, столько же. Уилкинс жадный, сам знаешь, но считает Никите несуществующее. Иди за деньгами». Модест нехотя поднялся. Видимо, расставаться с накоплениями он не любитель. «Радует, что я больше не буду должником. Долг перед своими не так страшен. Интересно, какая судьба ждет Уилкинса? Не будет рыпаться, выживет. И парни его выживут. Сидеть тихо и не замечать происходящего для них будет лучшим вариантом. Но я сомневаюсь в этом. Уилкинс не откажется от власти, пусть власть эта эффективная. Всем пан рулит. Мы все-таки допили настойку и только после этого отправились к Уилкинсу. Я и Андрей Боков на его машине. Порядком опьяневшие, но способные принимать трезвые решения. Машина у Андрея — Toyota Land Cruiser 100 черного цвета, подготовленная для бездорожья. Почти такая же, как моя Toyota Surf. В жестоких условиях они вряд ли уступят друг другу. На разговор к Уилкинсу я отправился один. Войдя в кабинет, сел на стул и положил на стол пачку кредитов суммой 6 тысяч. «Это что?» — удивился Уилкинс и, принюхавшись, добавил. «Ты что, пьян?» «Не без этого», — ответил я, имитируя сильное опьянение и широко улыбаясь. «Встретил земляков. Отмечали мое прибытие. В общем, здесь 6 тысяч. Достаточно, чтобы покрыть финансовые издержки». Уилкинс, хмурясь, взял деньги и начал их считать. Закончив, спустя 30 секунд, убрал их в стол и невнятно пробормотал. «Достаточно. Только непонятно». «Что именно?» — покачнувшись, удивился я. — «Как ты будешь отдавать долг, Ник? Деньги тебе явно не просто так дали. И заработок, предложенный мной, отказываешься от него? 10 тысяч — приличная сумма. К тому же доброе дело сделаешь. И куда делось желание убить пана?» — «Много вопросов», — ухмыльнулся я. — «Но так и быть, отвечу. А потом уйду. Деньги мне дали в долг, но вернуть попросили, когда смогу. Хоть через год, хоть через 10 лет. Мы русские добрые друг к другу. Вручаем попавших в беду земляков, а не стараемся уничтожить их. Это ответ на первый вопрос. Далее про заработок. «Отказываюсь. 10 000 за такое дело мало, а больше ты не дашь. А если дашь, то все равно не возьму, и на это есть причина. Жадный ты, Уилкинс, и это ответ на второй вопрос. Теперь третий, последний. Пан человек плохой. Я немногим лучше. Все мы не без греха. Спрашивается, зачем мне враги и зачем рисковать жизнью? Там, в прежнем мире, мне заказали пана, как и много других плохих людей. Заказчики там, а я тут. Не хочу марать руки. Мне в этом мире еще жить. А жить я люблю, Уилкинс. На этом все. Я пошел». «Иди», — впав в ступор, сказал Уилкинс. Я встал и, нависнув над столом, посмотрел Уилкинсу в глаза. Оскалившись, сказал: «Я не спрашивал разрешения уйти, а поставил тебя перед фактом. До встречи, жадина, и спасибо за помощь. Мой совет — не будь жадным до денег, иначе когда-нибудь они тебя погубят». «Плевал я на твои советы, Ник», — уже в коридоре услышал я. Номер я освободил, и пришла очередь забирать машину. Ее мне отдали, но взяли расписку. Жителям поселка я не числюсь, и доставать оружие не имею права. Буду замечен с оружием в руках, и оно будет конфисковано. За чертой поселка делай, что пожелаешь. Не знает Уилкинс, что, возможно, совсем скоро я буду гулять по поселку с автоматом в руках и представлять новую власть. Оккупант, однако. Русские оккупанты собираются заменить русских оккупантов. Интересно. На двух машинах мы поехали домой к Андрею Бокову. Он холостяк и живет один, так что свободная комната, на время отданная в мое распоряжение, имеется. Где работает, Андрюха так и не сказал, ловко уйдя от ответа. Не хочет говорить, пусть не говорит. Меня такие подробности не интересуют. Главное, что живет он не бедно. Даже роскошно, если сравнивать с другими жителями поселка. Дом Бокова находится на выезде из поселка и стоит обособленно. Двухэтажный, новенький, большой. Участок 10 соток, не более, огорожен высоким забором из ровных досок, окрашенных зеленой краской. На участке имеется добротный гараж с ямой и лебедкой. Есть большая баня с зоной отдыха, беседка и коптильня. Бассейна нет, но в планах. Огород отсутствует. Скот тоже. «Хорома у тебя ничего», — оценил я. «Боюсь представить, сколько все стоит. Неплохо, видимо, зарабатываешь». «Не жалуюсь», — пожал плечами Андрюха. «Работа у меня не постоянная, но прибыльная. И опасная, сам понимаешь. На безопасные много не платят». «Это ты депутатам скажи», — усмехнулся я. «Я про этот мир», — тоже усмехнулся Андрюха. «Тут, в отличие от прежнего мира, ненужные люди так не расплодились. Ненужные здесь долго не живут. Или наоборот, живут долго, роскошно и счастливо. И, кстати, о депутатах. Работа у них безопасная, но, судя по кортежам, которые их охраняют, у них самая опасная работа в мире. Слуги народа же, кого им бояться?» «Живности у тебя совсем нет?» — спросил я, изучая двор. «Собаки или кошки?» Андрюха громко свистнул и позвал: «Пушок, ко мне!» Пушок, спокойно лежащий возле двух поленниц дров и до нынешнего момента остававшийся абсолютно незаметным, встал и радостно рванул к хозяину. Радости в его внешнем виде я не увидел. Сильно струхнул и дал дёру. В несколько прыжков, добравшись до гаража, я сумел взобраться на 4-метровую высоту, каким-то волшебным образом ухватиться за край, покрытый рубероидом крыши, и оказаться на ней. На все про все ушло 5 секунд, не более. Со страха и не такое сделаешь. Пушок — кошка, сильно похожая на саблезубого тигра, имеющая точно такие же зубы. Размером Пушок не уступает амурскому тигру. Масса в нем 300 кг, не меньше. Интересная окраска, которая почти сливалась с поленницей дров. Мимикрировать способен Пушок, в общем. Мой стремительный побег Пушок не воспринял никак. Остановившись рядом с хозяином, упал на спину и злобно замяукал. «Пушок!» — крикнул я с крыши, продолжая трястись от страха. «Это Пушок? Андрюха, убери его!» Хохочущий Андрюха упал на колени и начал гладить Пушка. Тот мгновенно замурлыкал. Мурлыканье у Пушка серьезное. Аналогично, но более интенсивно мурлыкает перфоратор, вгрызающийся в бетон. «Давай, Никитос! Спускайся!» — сказал Андрюха, продолжая хохотать. «Мой пушок гостей не трогает!» Я, борясь с сомнениями, с горем пополам, слез с гаража. Но приблизиться к пушку не рискнул. Андрюха встал, посмотрел на пушка и рявкнул. «Пушок, встань!» Пушок резко встал и посмотрел на хозяина. Глаза добрые-добрые, ласковые и нежные. Зубище так вообще отдельный разговор. «Если я скажу убить тебя, то он сделает это за несколько секунд», — спокойно сказал Андрюха. «Идеальный сторож. За забор никогда не лезет без разрешения. Зверье домашнее не трогает. Послушный, что для кошки невообразимо. Саблезуб его здесь называют. Мне его котенком привезли. Слепым еще. Из бутылочки выхаживал». «Котенок!» — воскликнул я и взмолился. — Убери его с глаз моих, пожалуйста! — Пушок, маскируйся! — крикнул Андрюха. Саблезуб резко развернулся и умчался в сторону бани. — Хороший охранник, — сказал я и подошел к Андрюхе. — Теперь меня волнует другое. Бояться мне его в твое отсутствие или нет? Если не замышляешь мне и ему плохого, то не бойся. Саблезуб слишком умная кошка. Во-первых, он тебя запомнил. Во-вторых, саблезубы почти телепаты. Или эмпаты, так точнее. Они чувствуют эмоции. Обмануть вряд ли получится. Был один случай... «А вот сожрал?» — поинтересовался я. «Нет», — отмахнулся Андрюха и направился ко входу в дом. «Так, покусал немного. Убил того злодея я. Пошли в дом, Никита, а то вечереет уже. Надо успеть выпить, пожарить шашлыка, помыться в баньке и выспаться. Работать будем завтра». Дом Андрея можно назвать современным. Отделан деревом, но по высшему классу. Имеется современная техника, чудесным образом доставленная из старого мира. Резьбы по дереву, которой увлекается контрразведчик капитан Егоров, не обнаружено. Осмотрев комнаты, я сразу же подметил недостающее пространство. Небольшое помещение, не более 10 квадратных метров, спрятано и не имеет двери. Точнее, имеет, но она замаскирована. Войдя в зал, я остановился у большого шкафа, забитого дисками с фильмами и играми. Там, в мире старом, эти диски не пользуются спросом. Здесь же, в отсутствии интернета, спрос имеется. «Что за шкафом?» — спросил я. «Быстро ты нашел тайную комнату», — ухмыльнулся Андрюха. «Наблюдателен, оказывается». «Сейчас покажу». Убрав несколько стопок дисков, Андрюха открыл небольшую дверцу, за которой обнаружился рычаг. Несколько нажатий, шкаф оторвался от пола и был открыт, подобно обычной двери. Щелчок выключателем, и взору предстала небольшая оружейная комната. «Нехило!» — воскликнул я. На специальных держателях висит оружие. Автоматы Калашникова почти всех модификаций, начиная с АК-47 и заканчивая сотой серией. Винтовки Мосина в количестве 5 штук. Пистолеты-пулеметы времен Второй мировой. Ручные пулеметы и автоматы той же эпохи. Нового оружия по минимуму. Все старое, но в достаточном количестве, чтобы с легкостью вооружить пару взводов. Патронов в ящиках не просто много. Навалом. «Как тебе?» — спросил Андрюха. «Нормально», — ответил я. «Плохо, что старое все. Не воюет сейчас таким. Только АК и СВД используют». «Новое не достанешь», — пожаловался Андрюха и подошел к сейфу, стоящему в углу. — Но я кое-что сумел достать все же. Правда, в единственном экземпляре. Из сейфа был вытащен АС «Вал» и продемонстрирован. По состоянию оружия заметно, что за ним ухаживают. — Берегу, — ласково сказал Андрюха. — Настрел минимальный, не более пары сотен выстрелов. — Береги, — улыбнулся я. — И пошли. Не сильно меня удивил твой арсенал. Пулеметы бы на станке. Корт, ДШК, НСВ. А еще лучше гранатометы. Мой арсенал поменьше, но тоже неплох. Идем, покажу. Мы загнали машины во двор. Андрюха ушел топить баню, а я начал перетаскивать часть вещей в выделенную мне комнату. Закончив, переоделся и вышел на улицу. Баня топится, а в мангале горят дрова. Не береза, но что-то похожее. — С мясом проблемка, Никитос, — сказал Андрюха, задумчиво осматривая двор. — У меня живности нет, поэтому придется сгонять в магаз. — Осилишь? — Денег дам. Магазин в 5 минутах ходьбы, не заблудишься. Арсенал твой смотреть будем, как с делами закончим. Андрюха дал мне 100 кредитов одной купюрой, и я отправился в магазин. Одноэтажное здание спрятано в одной из улиц. Обычное бревенчатое строение с небольшим тамбуром на входе и большими окнами. Такие магазины были в деревнях во времена Советского Союза. 3 вывески на русском, английском и немецком языках, которые говорят, что это магазин. За прилавком скучает полноватая дама. Англичанка, как выяснилось. Ассортимент на прилавках так себе. Морозильная камера забита мясом, рыбой и полуфабрикатами. Хлеб закончился. Алкоголь имеется, в основном, бормотуха местная. «А охлажденные свинины есть?» — на английском поинтересовался я. Продавщица кивнула. «Магазин имеет склад, и, возможно, большая часть товаров находится там». «В общем, вот так», — сказал я и протянул продавщице записку, которую написал Андрюха. Она, бегло прочитав, несколько раз кивнула и лениво отправилась на склад. Вернулась спустя 5 минут и вручила мне полный пакет. Сотни кредитов сдала несколько монет мелочи. Интересно. Вернувшись к дому, я узнал у Андрюхи, что кого попало в местных магазинах не отоваривают. Уилкинсы работы. Если бы не записка, то покупок мне не видать. Прям Советский Союз какой-то во времена товарного дефицита. Замариновав купленную мной свиную шею, мы отправились смотреть мой арсенал. СВТ Андрюха не удивило, потому что в его арсенале имеется почти такая же. А вот АК-15 и подствольный гранатомет к нему понравились. Он даже пострелял немного. Надо будет не забыть почистить и смазать оружие. Уход оно любит. Сделав все дела, мы отправились в баню. Пару бутылок пива, имеющихся у меня, привели Андрюху в восторг. Подняв температуру в парилке до 110 градусов, мы залезли на полки и начали греться. Пиво осталось лежать в предбаннике в ведре с холодной водой. «Про пиво мне говорили еще французы», — заговорил я. «Почему его не производят?» «А черт его знает», — пожал плечами Андрюха. «Не производят и все. Я в подробности не вдавался. Может, там, в центре материка, производят. У нас пока нет. Самогон, коньяк, водка, сколько хочешь. Шампанское есть, вина всякие. Как из винограда, так и из местных ягод. Бормотуха всякая, типа той, что у Модеста пили. Пива нет. А если начать производство?» Интересовался я и начал развивать тему. «Сделаем дело и получим власть, откроем пивзавод. Сперва понемногу, тут в Заксенхаузене производить, потом в соседних поселках. Повезет, в Светлом филиал откроем. Только настоящее пиво варить, а не суррогат, что я из прежнего мира привез. Как тебе такой вариант?» Андрюха набрал в ковшик воды и поддал пару. Стало совсем тяжко. Давно я в нормальной бане не был. «Я думал над этим», — ответил на вопрос Андрюха. «Солод не проблема, зерно в наших краях выращивается. Дрожжи тоже имеются, вода тем более. Главная проблема — хмель. Он здесь не растет. Пробовали выращивать, но не хочет хмель расти. Что-то в почве ему не нравится. Или в воздухе. Не знаю, в общем. Не растет, и все». Пока парились, обсуждали пиво. И обсуждали его, когда сидели в предбаннике и пили земной суррогат, называющийся пивом. К какому-то определенному решению не пришли. Все упирается в хмель, а его в этом мире нет. Решили отложить затею до лучших времен. Для начала нужно укрепиться. Осесть, так сказать. А потом и о бизнесе можно задуматься. Возможно, в этом мире найдется растение, способное заменить хмель. На пиве можно не слабо так подняться. Главное — быть монополистами. Напарившись и помывшись, мы вышли на улицу и приступили к жарке шашлыков. Стол собрали по минимуму. Салаты и соусы к мясу, а также местное вино. Наполнив свой стакан и попробовав вино, я нашел его вкусным. Привкуса алкоголя нет. Ощущение, что пьешь гранатовый сок с легким ароматом персика. Интересно. Вино неплохое, оценил я. Градуса нет почти. «Да, винишко прикольное», — сказал Андрюха, следящий за мясом. «Местные умельцы на вино сильно подсели. Его можно купить как в магазинах, так и в домах. Если есть деньги, здесь много чего купить можно». Мясо было пожарено и съедено. Вкусным получился шашлык. Сидели мы в беседке до полуночи. Сидели, разговаривали, ели шашлык и пили вино. А затем отправились спать. Чувствуя, что скоро усну, я решил прокрутить в памяти услышанное от Андрея. Мир, в который попал, заселен всеми народами мира прежнего. Народы эти стараются жить дружно, но порой вспыхивают распри и случается кровопролитие. Плохое, случавшееся в мире прежнем, неумолимо прорывается сюда. Религии тоже прорвались. Убийство – постоянное явление. В новом мире мало стабильности. Стабильных вещей в нем три. Первое – деньги в виде кредитов и единый банк. Что бы ни случилось, его мало что касается. Авторитет единого банка нерушим. Единый банк – стабильная структура. Вторая стабильная вещь – смерть. Люди убивают друг друга. В городах и поселках, а также за их пределами. Людей стабильно жрут местные твари. Третья стабильная вещь – постоянное пополнение населения в виде новоприбывших и естественной, пусть и не такой высокой, рождаемости. Новый мир увеличивается. В той части, куда меня забросило, относительно спокойно. Мало населения, мало расприй. В центральной части материка, где выросли города, сложнее. Порой там случаются самые настоящие войны. Самые крупные города насчитывают десятки тысяч населения. Самый большой город – Иерихон. В нем проживает чуть больше сотни тысяч человек. Именно в этом городе находится главное представительство единого банка. Что касается плохих людей, то все не так плохо, как я себе представлял. Порой человек, который в мире прежнем был очень плохим, в мире новом кардинально меняется и начинает вести размеренную и тихую жизнь. Порой наоборот. В мире прежнем человек не был преступником, но в новом мире превратился в конченого подонка. Все сложно. Об организациях светлое будущее и темное будущее в этом мире вспоминают редко. Фанатики, конечно, остались, но их минимум. Есть предположение, что единый банк плотно связан с обеими организациями. В общем, предположений много, а ответов мало. Одно ясно. Все трое моих новых знакомых многое скрывают. Если повезет, когда-нибудь выясню, а теперь нужно спать. Завтра будет сложный день. Утром заскочу в больницу, проведаю Кейли и поставлю прививки, а затем отправлюсь в поселок Рок. Андрюх поедет в поселок Двойка. Дела, дела, дела.